Друзья, так как мне сказали, что будет беседа, а беседа это значит не длинная проповедь. Если я буду говорить один час, сам буду говорить, это у нас получится длинная проповедь. А если беседа, значит и вы немножко должны говорить. Но вы все равно должны будете говорить, потому что я вас заставлю. Да, я вас заставлю. Потому что так надо. Так надо, вот иначе я не смогу справиться. Вы мне будете помогать. Я прочитаю место Писания, которое выражает нашу тему. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Одно предложение из этого стиха. Мы неизвестны, но нас узнают. Это тема наших рассуждений. Мы неизвестны, но нас узнают. Друзья, эти слова написал апостол Павел. Написал о себе и о своих сотрудниках. Вот у вас хочу спросить, как вы думаете, к нам с вами это тоже относится или не относится? Или это только к Павлу должно относиться, или ко мне тоже, и к вам? То есть, что мы неизвестны, но нас должны люди узнавать. Ну как это практически, друзья? Вот мы читаем, между тем узнавали, что они были с Иисусом, да? Я думаю, что на эту тему вы слышали какие-то рассуждения, что узнавали, вот и где-то нас узнавали, да, ну и прочее, прочее. Друзья, где-то, возможно, наши рассуждения будут похожими на те отдельные моменты, которые вы слышали. Потому что, думаю, принципиально-то эти рассуждения, они не новые, но все-таки. Как вы понимаете, к нам это должно относиться или не должно? Вот это слово. Должно. А сестры как считают? Должно или нет? Вообще у вас разрешено вопросы задавать или не разрешено? Есть в церкви, где не разрешено, считается грех нарушения вот, святости. Вот, ну, у нас необычное собрание, поэтому можно задавать вопросы. Даже если во время нашей беседы кто-то захочет задать вопрос, прямо во время. И когда я беседую, кто меня знает, они знают, что я разрешаю во время своих проповедей даже говорить. Не между собой, а так вот говорить. Поэтому, если появится вопрос, или кто-то скажет, я тоже хочу поделиться, мы вам разрешаем. Мы вам разрешаем. И не в конце, а даже во время. Братья и сестры, как это бывает практически, что нас узнают? То есть нас не знают, и вместе с тем узнают. Ну, когда знают, да, вот говорят, такой-то пошел, вон пошел, его уже знают, там одноклассники, соседи знают, товарищи по работе. Вот. А бывает, что люди, которые нас не знают, и все равно узнают. Бывает, не узнают, а бывает, узнают. И правильно, если узнают. Ну, как это, друзья, практически? Вот я вам пример один расскажу. Однажды пригласили нас на праздник жатвы. Ну, у нас автобус есть церковный, такой не очень большой. И мы сели молодежь. Вот я сел за руль, поскольку меня тоже пригласили. Я сел за руль, и мы поехали. А ехать надо было в другой город, и все такое. И вот мы едем, и вдруг я вспоминаю, что я не взял адрес. А мы уже отъехали километров 50 от дома. Или 40. И едем точно ко времени. Вернуться уже нельзя. Я не взял адрес. И вы знаете, я запереживал. Я никому не признаюсь, что я еду почти что не знаю куда. Я никому не признаюсь. Вот, ну еду. Думаю. И сам думаю, что же делать? Как попасть на праздник жатвы? Потому что та церковь, куда мы ехали, она не очень большая. Они собирались в квартире на втором этаже. А праздник жатвы, ну ясно, в квартире трудно провести, они же много людей пригласили. И они где-то, я знаю, что где-то назначили в частном дворе. А я ничего не знаю в этом городе, кого найти. Вот, только эту квартиру бы я нашел. Но мы едем точно к 10 часам утра, ясно, что в квартире никого не будет. И так вот мы едем, переживаю я, помалкиваю, вот, чтоб народ не переживал. И вы знаете, въехали мы в город, остановились на светофоре. И я смотрю, впереди машина стоит одна. Жигули. И вот я заприметил людей, какие в машине. И вот так, так, так. И я за ними вот увязался, увязался и приехал на праздник жатвы. Поняли, да? То есть я узнал, что эти люди верующие. Я догадался. И вот даже, друзья, вот я же их в лицо даже не видел. Только затылки. Только затылки. И догадался, что они верующие. И приехал на праздник жатвы. И хорошо получилось, слава Богу. Как это могло быть? Как вам думается, братья? Как можно было узнать? А, косынки. Вот здесь уже говорят, косынки. Вы знаете, я не помню, были в косынках или нет, потому что это дело давнее, уже, наверное, лет 6 с тех пор прошло. Я не помню. Возможно, там были косынки, а может, прически были такие, вот, похожие на христианские. Но факт тот, что я не ошибся. И хорошо, что не ошибся. Братья и сестры, мы должны с вами так прожить жизнь, чтобы никто не ошибся. Я имею в виду из людей, которые на нас смотрят. Случилось так, что был человек один, звали его Саул. Хороший был человек или не очень хороший? Неплохой человек. Неплохой. Потом уже, конечно, трудности определенно у него пошли, но пока был неплохой. И вы знаете, друзья, так случилось, что начал на Саула нападать злой дух. Вы все знаете эту историю, наверное. Начал на Саула нападать злой дух. Вот был неплохой человек, а теперь стало с ним твориться что-то непонятное. Но как это нападал злой дух, друзья, я представляю так, что, ну вот как написано, и бесновался Саул в своем доме. Ну как бесновался, друзья, я понимаю, что, видимо, беспорядочно поведение было, там кричал. Вот и, видимо, даже и страшно было с ним находиться. Вы даже знаете, что были моменты, что он копье кидал вот в некоторых людей, чтобы убить. Это вот в приступе, когда он бесновался. И, значит, даже людям, которые с Саулом жили, было неуютно от такой жизни. Ну, опасно, даже опасно и неудобно. И вот собралась такая вот совет рассуждать, что нам делать. Нашего господина возмущает злой дух. Что нам делать? И вот рассуждают, один вносит одно предложение, другой, другое, третье, третье. И вот один слуга говорит, я, говорит, думаю, что надо найти человека, который хорошо умеет играть на гуслях. И вот когда злой дух будет нападать на Саула, этот человек будет играть, и царь будет успокаиваться. Возможно, там по тексту даже написано, что злой дух будет отступать. Кстати, вот я у вас хочу спросить, почему слуга решил, что надо найти человека, хорошо умеющего играть на гуслях? Вот почему он решил на гуслях? А? А ну подумайте немножко. Почему именно на гуслях? Ну вот разве не было других инструментов? Какие инструменты еще были в то время? Вы же читаете Библию или не читаете? Ну вот кимвалы были. Ну что такое кимвалы, я не знаю, но, видимо, это вот, ну как я слышал, что вроде бы это как тарелки медные, как ударники, вот всякие разные. Вот, ну, наверное, с кимвалами барабаны были, да? Вот слуга же не говорит, вот человека хорошо умеющего играть на барабане, да? Вот он заиграет, и злой дух отступит. Вот нет, нет, не на трубе. Трубы тоже были тогда. Также, да, вот вокруг Иерихона ходили люди и трубили трубами. Вот, и помните, это 7 труб юбилейных, и рог там был, и так дальше. Вот, и трубы были, и там другие инструменты были. Вот, это на гуслях. На гуслях. Я думаю, друзья, что, видимо, гусли вот такой вот мелодичный инструмент был. Я не думаю, друзья, что этот слуга думал, что надо найти человека, который бы был верующий. И играл бы на гуслях. Он так не сказал, что надо найти верующего человека, который играет на гуслях. Или, скажем, вот, духовного человека, близкого с Богом, который умеет играть на гуслях. А просто умеешь играть на гуслях. Я думаю, друзья, что расчет был на красивую, спокойную музыку. Потому что известно, что и вот если музыка, одна музыка играет, человек вот, успокаивается, другая музыка играет, наоборот, начинает раздражаться. Вот. Третья музыка играет, вообще может человек себя вести плохо, или мысли плохие у него появятся. Вот так музыка, говорят, влияет на человека. Я не музыкант, но слышал так. И вы знаете, друзья, вот, ну где найти такого человека, который на гуслях играет? И вот другой слуга включается в разговор и говорит: я видел, чтобы точно, я вам прочитаю, где найти человека. Тогда один из слуг его сказал: вот я видел у Иисея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. Саулу понравилось, он послал людей, чтобы привели этого человека. Друзья, давайте перечислим, какие качества были у Давида. Вот слуга заметил: я видел у Иессея Вифлеемлянина сына. Какого сына? Говорите, пожалуйста. Вот сестра в красном, как тебя зовут? Лена. Вот на какое качество ты обратила внимание у Давида? Во, только не искусного в речах, а разумного в речах. Это значит, сначала думает, а потом говорит. Есть люди, наоборот, сначала говорят, а потом думают. Плохо получается. Еще, вот кто обратил на какое качество внимания? Господь с ним. Точно. Хорошее качество. Господь с ним. Еще какое качество? Пожалуйста, я же вам сказал, что все равно заставлю говорить. Сейчас буду вот выборочно. Лучше говорите добровольно. Иначе задам трудный вопрос, и тогда будет трудно вам отвечать. Кто знает, пожалуйста. Какое качество еще? Храбрый. Не только написано «человек храбрый и воинственный». Еще какое качество? Ну вот, пожалуйста, с того конца, сестра. Вот как тебя зовут? Как зовут ее? Инна? Инна, очень хорошо. Какое качество ты запомнила? Вот там их несколько, может, 5, может, 6. Вот какое качество ты запомнила? А вот не написано так. Не написано. А вот рядом сестра. Как тебя зовут? Как тебя? Оля, как ты заметила, какое качество? Вы, наверное, меня не слушаете, дорогие мои. Вот. А, Библии. Это хорошо. Так слушать надо. Слушать надо. Пока они полистают и слушать не будут. Так, пожалуйста, кто скажет, какое еще качество? Видный собой. Это значит, друзья, что такое видный собой? Видимо, красивый человек, да? Приятной наружности. Человек видный собой. Братья, какое качество? Это уже называли. Во! Мы же, друзья, не обратили внимания, что главное, искали-то кого? Искали-то музыканта. Написано, умеющий играть, храбрый и воинственный, разумный в речах, видный собой, и Господь с ним. Все мы перечислили. Друзья, вот обратите внимание, можно было смотреть на Давида и определить, что он красивый. Думаю, да. Вообще людей приятной наружности, их видно, обычно не ошибаются. Говорят, вот красивая женщина. Или вот приятной наружности молодой человек. Вот храбрый, храбрый. Видимо, видели, как он, скажем, вот льва и медведя догонял. Я думаю, что храбрый человек, вряд ли бы он за медведем погнался, да? Вот есть люди вообще, собака маленькая, он убегает от нее быстро, да? Вот нет. У Давида он был храбрый и воинственный, и разумный в речах, и Господь с ним. Но главный-то мой вопрос, братья и сестры, вот какой. Откуда слуга узнал, что Господь с ним? Вот главный вопрос. То, что он определил, что он красивый, то, что он храбрый, что он разумный в речах. Откуда слуга определил, что с ним Господь? Вот суть вопроса. Как вам кажется? Как можно было определить, что с Давидом Бог? Ну скажи. Вот. Значит, можно было, если этот слуга, видимо, этот слуга не один раз увидел Давида, а наблюдал за ним, видел его поступки, видел его поведение. И согласно его поступкам, он определил, что с ним Господь. То есть поступки были хорошие. Еще по каким признакам он мог определить, что с ним Господь? Как вы считаете, друзья? Вот представьте себя на месте этого слуги. Вы наблюдаете жизнь верующего человека. Видели его хорошие поступки. Еще как можно определить, что он верующий, скажем так? Согласно результату в его жизни, да? можно определить. Но здесь не все, да. Вот я об этом чуть, вот именно об этом чуть скажу чуть позже. Друзья, можно было определить, что он верующий. Ну, например, песни слушал, да? Вот Давид же на гуслях играл. Наверное, и не просто играл, а, наверное, что-то пел. Как вы думаете, слыша песни, какие поет человек, можно определить, кто он такой есть, да? Я думаю, можно. Можно и рок-музыкантов определить, можно и верующих определить, как они поют. А может даже так, друзья, что верующие поют, и не догадаться, что это верующие. И так может быть. Друзья, можно было даже, знаете как, я думаю, что можно было определить и, ну и внешне. Вот внешний облик человека может же говорить о том, кто он есть, или не может? Тоже может. Вот мы с вами, друзья, вот об этом и поговорим. Потому что я хочу очень, чтобы мы с вами так жили, чтобы нас узнавали люди, которые нас не знают. Это для тех людей нужно, это и для нас тоже нужно. Братья, это вот в чем суть вопроса. Но как это бывает практически? Вот по всему, что мы сейчас говорим, друзья, мы пройдем на основании библейских примеров. Жил один человек. У него была жена. Это из Библии. Однажды к нему приходят три человека и говорят: «Мы ясно увидели, что с тобой Господь. Давай заключим союз». Кому это было сказано? Помните, братья? Приходят и говорят: «Мы ясно увидели, что с тобой Господь. Давай заключим союз». Правильно? Друзья, это было сказано Исааку, когда Исаак жил в Гераре. А пришли к нему Авимелех, царь Герарский, Фихол, военачальник его, и еще один друг, я не помню, как его звали. Приходят к Исааку и говорят: «Мы ясно увидели, что с тобой Господь». Обратите внимание, друзья, они не говорят, что нам кажется, что с тобой Господь. Они не говорят, что мы догадались. Вот как я вначале сказал, я посмотрел на этих людей и догадался. Они говорят, что мы догадываемся, что ты верующий. Давай заключим союз. Они сказали: мы ясно увидели. То есть они не сомневаются. Они не спрашивают: слушай, Исаак, а ты случайно не верующий? Я верующий, точно, мы так и подумали. Они не спрашивают. Они точно знают, они ясно увидели, что с ним Господь. По каким таким признакам они увидели, что с ним Господь? Вот то, что брат сказал. По успеху в жизни. Я вам сейчас приведу пример. Этот же точно пример. Когда Исаак поселился в Гераре, написано, в тот год он посеял ячмень и собрал урожай во 100 крат, так что сделался богатым человеком и весьма-весьма великим. Так благословил его Господь. Я вам наизусть практически пересказал. Сделался весьма-весьма великим человеком, ибо так благословил его Господь. Обратите внимание, друзья, когда он сделался великим, приходит к нему Авимелех с Фихолом и говорят: удались отсюда, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Они не говорят: давай заключим союз, потому что с тобой Господь, мы видим, ты большой урожай снял. Они говорят: удались отсюда, потому что ты сделался сильнее нас. И прогнали его. Братья и сестры, бытовая сторона успеха не всегда говорит, что с нами Господь. Ну вот скажем, если бы я приехал в ваш город, да, на большой черной машине, скажем, Мерседес 600, да, вот, большая, красивая, новая, вы: «О, вот это брат духовный, ой-ой-ой-ой», да, так или нет, друзья? Наверное, нет. Наверное, нет. Скорее всего, у вас бы мысли другие появились: где он взял такую машину? Как у него до сих пор ее не отняли, и он живой ездит, да? Друзья, на таких машинах ездят люди, ну, не очень верующие, так я вам скажу, да? Не очень верующие. И вот у Исаака получилось, что он сделался богатым и великим, и Фихоза переживал, говорит: удались отсюда. потому что ты сделался сильнее нас. А что было потом, друзья, я вам расскажу. А потом было так. Значит, рабы Авимелеха позасыпали все колодцы, которые выкопал отец Исаака. Потому что здесь раньше жил отец Исаака, Авраам. И позасыпали. Исаак видит такое беззаконие, совершили эти люди. Начал чистить эти колодцы, он не стал ни с кем ссориться, укорять. Почистил эти колодцы, назвал их теми же именами, которые отец его Авраам дал этим колодцам. И потом случилось так, что копали рабы Исааковы колодец в пустыне и выкопали колодец воды живой. Но что такое колодец воды живой, я не знаю, друзья. Так вот представляю, что, видимо, там, возможно, был родник, и вода вот так вот, вот шевелилась, дрожала, и это был колодец воды живой. Возможно, эта вода была артезианская вода, хорошая, в пустыне, там, где соли, все такое. Возможно, это была очень хорошая вода родниковая. Вот. И, ну, очень нужная для людей. И вот Исаак копал и выкопал. Приходят пастухи герарские и говорят, наша вода, наша вода. Я думаю, друзья, страшно обидно, потому что в пустыне копать колодец, ну, ясно, что это нелегко. Вода далеко и все такое. Вот. И тут приходят, говорят, наша вода. Радость закончилась. Что сделал Исаак, вы помните или нет? Когда ему говорят, наша вода. Копайте вон там, и будет ваша. А это наша. Так же, да или нет? Вот можно было так, братья и сестры, поступить. И мне кажется, справедливо бы было. Вот. Но если я что-то приобрел, а сосед говорит, мой. Я дерево посадил, оно начинает плодоносить, сосед смотрит, хорошее дерево. Говорит, мое дерево. А я что скажу? И вы знаете, друзья, вот как поступил Исаак? Он снял свои шатры и ушел. Он ничего не сказал. Снял шатры и ушел. И начал копать в другом месте. Выкопал еще один колодец воды живой. Друзья, я вообще думаю, что Бог за таких людей заступается. Бог благословил его снова. И он выкопал еще один колодец воды живой. Пришли туда пастухи герарские и говорят, наша вода. Что делает Исаак второй раз? Снимает шатры, уходит дальше, копает в третий раз. И в третий раз выкопал колодец воды живой. Что делают пастухи герарские? Написано, и уже не спорили об этом колодце. И этот колодец остался Исааку. И он нарек ему там имя, я не помню какое. Вот, потому что уже не спорили об этой воде. Братья и сестры, после третьего колодца приходит к нему Авимелех и говорит, мы ясно увидели, что с тобою Господь, давай заключим союз. В прошлом году они его прогоняли от себя и говорили, уходи от нас, потому что ты сделался сильнее нас. А теперь они говорят, давай заключим союз, потому что мы ясно увидели, что с тобой Господь. Братья и сестры, научиться жить так, как жил Исаак. Вот следуя этим принципам, потому что написано, мы ничего не принесли в мир, равно и ничего не вынесем отсюда. Вы еще совсем молоденькие, в вашей жизни еще будут такие ситуации, когда кто-то скажет, это мое. И нам надо будет просто перемолчать и не поссориться. И как мы себя тогда поведем? Может быть, это будет экзамен. Как на нас посмотрит потом этот человек? Это будет экзамен. И как мы себя поведем? Друзья, отношение людей к нам часто зависит от отношения нашего к людям. Нашего к людям. Это очень много значит, как мы к людям относимся. Вот почему пастухи не ссорились с Исааком? Как вы думаете? Почему не спорили о третьем колодце? Вы знаете, друзья, вот говорят, иногда мы пользуемся таким словом на какого-нибудь человека, говорим, бессовестный. Что это слово означает? Ну, что у него совести нет, бессовестный. Вы знаете, друзья, я думаю, что абсолютно бессовестных людей нету на земле. Один раз был один судебный процесс, судили одного человека, преступника, он ограбил квартиру. И на суде слуга спрашивает, говорит, вот когда вы зашли в квартиру, вот нашли там-то, там-то 900 рублей, в то время это были большие деньги, это еще раньше было, вот когда Брежнев живой был, вот, вы нашли 900 рублей, 600 взяли себе, а 300 оставили на столе. Судья спрашивает, почему вы 300 на столе оставили? А преступник говорит, ну как, я, говорит, 300 оставил хозяину, чтобы он первое время вот прожил, а 600 взял себе. Вы знаете, это не выдуманная история. Вот. То есть даже у таких людей в какие-то моменты пробуждается совесть. Ну как-то, может быть, не во всей полной, а частично. Друзья, вот эти люди посмотрели на Исаака после этих двух колодцев и после засыпанных, и они больше не спорили. Больше не спорили. Как мы относимся к людям? Я помню, когда я вступил в брак, надо было где-то жить. Мы были бедные, вот денег не было у нас. Вот подарили нам на свадьбу, на браке 800 рублей. Ну, мы их потратили быстро. Вот то купили, то там. И вот где-то надо жить. И мы решили снять квартиру. Я жил в Краснодаре тогда. И мы решили снять квартиру. А в член церкви я был в другом городе. А здесь мы учились, я и жена. Тут мы вступили в брак, и тут мы жили. И вот мы там с верующими местными поговорили. Нам предложили в одном месте, квартира есть, пол дома пустых. А на другой половине другой человек живет, но он сюда не имеет отношения. И мы хорошо, слава Богу, мы радуемся. А нам другие люди говорят, где там? Да вы что? Да там, говорят, на другой половине дед живет, он лютой ненавистью ненавидит верующих. Он, говорит, уже выжил оттуда две семьи и вас выживет. Он, говорит, у него верующая жена была, он ее, ну, развелся с ней и выгнал из дома. Вы, говорит, с ним не уживетесь. Вы лучше туда вот не поселяйтесь. Вы знаете, друзья, ну, страшно, конечно, но жить было, надо где-то было быть, и мы все-таки там поселились. Мы там прожили несколько лет. И вы знаете, друзья, я не увидел злого деда. Я не увидел. Этот дедуля настолько он оказался хороший. У нас родился ребенок, девочка. Он специально выращивал клубнику. И ходил, собирал и приносил ей. Сам не ел. И приносил ей. И когда мы уезжали, друзья, мы уже в другой город уезжали, и машину подогнали, грузили имущество свое. И вот здесь такой забор. Этот дед подошел, облокотился на забор. Стоит и плачет. Стоит и плачет. И говорит, как же я теперь без вас жить буду? И вы знаете, друзья, я тогда вот подумал, все-таки как иногда вот мы можем делать оценку людям и несправедливую оценку. Хотя, может быть, что-то есть, но мы должны людям показать правильную жизнь. Да, злословят и все такое, вот псалом раньше такой пели, нас почитают безумными и так дальше, и так дальше. Друзья, но до определенного момента Петр пишет, чтобы язычники, увидя наши добрые дела, прославили Бога в день посещения. Вот как мы прожить должны. А если мы, друзья, не являем свет, если мы, это и не мой колодец, я скажу, это мой, или скажем, отдай, я его копал, не трожь, это не твое, бессовестный ты человек. Вот, друзья, я думаю, что вряд ли люди скажут, что мы верующие. Люди могут, знаете, сказать, они скажут, какой ты верующий. И скажут, если у вас такие, как ты, то я туда не пойду. Вот так скажут. Друзья, принципы этого мира жестокие. Но мы не должны жить согласно этих принципов. За Авраама, за Исаака, Иакова написано, что они ходили по своей земле, как по чужой. Эта земля, которую Бог сказал, эта земля ваша будет. Они по этой земле ходили, как по чужой, и не называли, что это наша земля. Вот как они научились жить. Друзья, в этом мире наоборот бывает. Это не мое, а люди говорят, мое. Я жил на Кубани, всю жизнь прожил. И вот в древние годы, когда я еще ребенком был, вот там в церквях много пели украинских песен. Вообще, Кубань – это переселенцы с Украины в прошлые века. И вот одна песня такая украинская, я вам, ну, припев один напомню. Ну, в детстве то, что пели, помнится хорошо. Там такие слова. «Хоть мы живем, то и меркуем, як будто наше воно все, собі все більше загрибаем, що всім сказать, це все моє». Вы понимаете чуть-чуть по-украински, да? То есть, хоть мы живем и думаем, что все вокруг это наше, мы вот так вот загребаем и говорят, это все мое. И не на свое, скажем, свое. В одном месте поставили палатку, ну а поставили, знаете, как у нас палатки ставят? Вот выбрали место в каком-нибудь поселке, вот помолились и резко приехали, резко раз поставить минут за 30, а потом уже кто как спохватится. Им же отстаивать. И вот так вот раз вы выбрали место, быстренько поставили палатку, и вдруг проходит полчаса, появляется какой-то человек в парадной одежде, такой вот при галстуке, и смотрит, палатка стоит, а здесь люди, и он кричит, кто разрешил поставить палатку? А брат, который руководитель, он такой бойкий человек, и из небоязливых. Он говорит, а вы кто такой? Он говорит, я председатель сельского совета, а ваши документы? Оказывается, бывший председатель, в прошлом году его сняли. Он говорит, я председатель сельского совета. Ушел. Другой появляется. Кто разрешил поставить палатку? А вы кто такой? Он говорит, я директор школы. Оказывается, завхоз. Завхоз. Вы знаете, друзья, люди так вот, и не свое, говорит, это мое. Друзья, Исаак свое, как не свое. Вот так относился. Как не свое. В нашей, друзья, молодежной даже жизни бывает, как мы себя приучаем уже сегодня относиться к тому, что вокруг нас. Я помню, отдавали мы замуж одну сестру нашу в Москву. Ну и мне надо было сочитывать эту парочку. И вот молодежь наша, нас человек 25 или 30 человек, и я с ними вместе. И вот едем в Москву. Значит, тогда билеты еще не были очень дорогими, купили мы билеты, и получилось, что половина билетов справа, а половина слева. Я понятно рассказываю, да? Слева это значит, как купе, вот такая затишок, а справа боковые полки, верхние и нижние. И я молодежи говорю на вокзале, молодежь, вот у нас такие билеты, это будут справа, а такие-такие это слева. Заходите, занимайте места. Ну и молодежь ринулись в вагон. Как вы думаете, какие места занимались, справа или слева? Слева. Никто справа. Но мне, конечно, справа досталась верхняя полка, ближе к туалету. Вот. А все, молодежь, слева, вот, и так внизу. Внизу. Ну ничего. Мы, мирные люди, сели, слава Богу, едем. Едем. Слышу внутри вагона какой-то шум. Я туда. Оказывается, какой-то пожилой человек, у него полка верхняя, а он хочет нижнюю, а тут сестры не уступают, говорят, не дадим, это наше место, не дадим. А он говорит, я пожилой человек, вот, вы должны мне уступить. И никакую, шум, я подхожу, что такое? Да вот, говорят, незаконно хочет забрать наше место. Я говорю, что вы делаете? Сейчас же на верхнюю полку. Они раз на верхнюю полку уложили мы этого дедуля. Вы знаете, друзья, а ехать же дальше. Молчи теперь, что ты верующий. Молчи. Не признавайся. Как теперь можно сказать, что ты верующий? Вот чем это чревато. Чуть-чуть не так себя повел. В очереди заскандалил. Молчи, чтоб никто не узнал, что ты верующий. Нельзя теперь ничего говорить. Вот как оно получается. Вы знаете, друзья, Мир за нами наблюдает. Мир увидит то, что мы друг за другом не видим, к чему мы привыкли, как к норме. Вот так вот бывает. Один раз мы ехали в Москву на совещание, я и еще один брат-служитель со мной. Ну, тоже история из поезда. Вот. И, значит, наши полки боковые, мы сели скромно на свое место и сидим. Смотрим, а здесь пустое. Пустое. Один человек только сидит, и мы думаем, если никто не займет, мы попросимся у проводника. Мы тоже любим здесь ездить, и внизу любим. Вот. И мы думаем, попросимся, если ничего. А так человек скромненько сидит, у него хорошее место нижнее, наиболее удобное. Вот, вот и все. И вдруг появляется какая-то компания, четверо их, и они сюда, где пусто. А здесь же всего четыре места, одно уже занято, а их четверо. И я смотрю, они раз, раз, раз, и лишнее место тут. А у них из этой четверки верхняя сбоку. И вот они между собой раз, раз, раз пошептались, и этому говорят. А я уже думаю, сейчас будут его просить уйти. И я уже смотрю, что сейчас будет. Они ему говорят, вот вы не могли бы вот уйти сюда на верхнюю боковую полку. Я знаю, друзья, мне бы крайне, я был бы недоволен, если бы меня оттуда на верхнюю боковую. И я уже смотрю, как он себя поведет. И мне уже жалко немножко. Думаю, бедного человека сейчас выгонят на верхнюю полку. Вот. Он говорит, хорошо. Хорошо, так улыбается за свою сумочку и на боковую верхнюю полку. Вы знаете, друзья, у меня сразу промелькнула мысль. Наверное, верующий. Вот мысль, наверное, верующий. Ну, эти все сели. Этот на боковой, я уже думаю, я потом с ним познакомлюсь. Вот кто такой, что такой. А эти сидят. Ну, поезд. Скорость набрал, все. А я слышу, эти четверо обои говорят, которые вытеснили этого пятого. Вот, они обои говорят. Вот. Ну и так, слава Богу, пресвитер, все такое, церковные разговоры. Ну, я думаю, посмотрю. Мы с братом наблюдаем, мы заинтересовались, что такое здесь. Наблюдаем, он мне шепчет, наверное, это тоже верующие, ты послушай, что они говорят. Смотрю, они ужин накрывают. А я думаю, сейчас мы определим. Они сейчас ужинать начнут, все станет ясно, как они будут начинать свой ужин. Будут молиться, не будут, и все ясно будет. Вы знаете, друзья, так они сели вокруг своего столика. Смотрю, бутылку достают. Разливают. Разливают. А, ну, тост какой-то произнесли, выпили. Слава Господу Иисусу Христу! Я ничего не говорю. Снова наливают, опять выпили, слава Богу, еще раз, потом подпили они хорошо, уже на полку залезли, с трудом у них получается. Вот такая картина, такая картина. Я с этим человеком начинаю беседовать, верующий, слава Богу, брат хороший, вот, в другой церкви там он едет, мы с ним познакомились. Вот. И он заметил, что эти то ли верующие, то ли нет. Говорят хорошо, вот, пьют. На следующий день мы решили с ними поговорить. Уже туда к обеду, сначала не трогали, но к обеду решили с ними поговорить. И вы знаете, друзья, они нам говорят, мы и сами догадались, что вы верующие. Вы знаете, нам стыдно. Я им говорю, как же так, весь вагон, слышал ваши разговоры, как вы шумно здесь, вот, слава Христу говорили, выпивши. Весь вагон видел. Что нам, вот мне сейчас пойти людям сказать, что мне люди скажут? Вы же уста и нам закрыли, и себе. Они говорят, нам стыдно, вот. Ну, друзья, они не баптисты, они верующие, не баптисты, вот, но вели себя безобразно. Безобразно. Вот, пожалуйста, и поступки. Узнают или не узнают. Вот так вот езжай до Москвы и молчи тихонечко, чтобы никто ничего не узнал. Братья и сестры, это наша жизнь. Это наша жизнь. Как мы с вами живем? На нас смотрит мир. Какие наши поступки? Смогли ли мы нашими поступками показать, что мы дети Божьи? Вот как сестра говорит, что поступками. Давид жил, слуга смотрел на Давида, и сказал-то с ним Господь. Он не сказал просто, что он верующий. Он сказал, что с ним Господь. Братья и сестры, вот как это ценно. Вы помните, Елисей ходил по одной улице, и женщина мужа говорит, этот человек, она не знает его имени, который мимо нас ходит постоянно, святой. Она даже не говорит, что он верующий, она говорит, что он святой, что он святой. Братья и сестры, как люди о нас говорят, как люди о нас скажут. Ведь многие из вас еще в школе учатся, так я думаю. Кто-то может и в другом заведении, кто-то работает. То есть мы, многие из нас, уже не просто в квартире жизнь проводим. А если в квартире, то есть люди на одной площадке с нами живущие. Они видят, они смотрят, они смотрят, они наблюдают. Поэтому, друзья, вот это первое, на что хочу сказать. Чтобы мы с вами так жили, как Исаак. Чтобы мир не просто догадывался, а чтобы мир ясно увидел, кто мы есть. Как и Павел говорит, мы неизвестны, но нас узнают. Второе, друзья, по каким еще признакам мир может узнать, что мы верующие? Вот мы говорили о Давид песни пел. Давид говорил. То есть наши слова. Некто сказал, заговори, и я скажу, кто ты. Заговори. Друзья, послание к Ефесянам, апостол Павел такие слова пишет. Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Еще написано, никакое в этой же главе и никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Слово ваше должно быть всегда с благодатью и приправлено солью. Всегда с благодатью и приправлено солью. То есть, братья и сестры, наши слова. Какие наши слова? Одна сестра брату, молодые, говорят, что я тебе сейчас расскажу? Только послушай, ты ахнешь. Он меня спрашивает, а то, что ты мне хочешь рассказать, это правда? Она смутилась, говорит, не знаю. Не знаю. Ну тогда и не рассказывай, она говорит. Но он мудрее, тогда не рассказывай, если не знаешь, что это правда. Друзья, разве так не бывает? Мы не знаем, правда или неправда. Вот, а начинаем уже рассказывать. Отвергнувши ложь, говорите истину. Или написано, припоясавши числа ваши истины. То есть все оружие, одно из всех оружий нашего, это припоясание истиной, братья и сестры. И речь наша. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Вы знаете, вот в Библии есть такой термин «иной язык». Или новый язык. Как вы считаете, братья и сестры, мы должны иметь новый язык или иной язык, или нет? Как вы считаете, надо иметь иной язык или нет? Братья. Ну вот если иметь в виду не пятидесятнический язык, а в общем новый язык. Я думаю, надо иметь. Надо иметь новый язык. Друзья, но что это за новый язык? Это когда вот в нашем языке отсутствует мирская интонация или акцент. Вы знаете, что такое акцент, да? Вот, например, среди вас немцы есть? Ну, такой немец, хороший, конкретный немец. Вот я, друзья, немца по разговору могу отличить. Если он легко владеет немецким языком лучше, чем русским, или хотя бы как русским, то обязательно будет слышаться акцент, обязательно. И по акценту можно определить, что это немец. По акценту можно определить, что это англичанин или американец. Даже есть британский акцент или американский акцент. По акценту можно определить армянина или грузина. По акценту. Или интонации. Друзья, бывает так, что христиане имеют мирской акцент. И тогда мы начинаем плечами пожимать. Кто он такой? верующий, неверующий, мирской церкви. Бывают песни. Вот поет молодежь на молодежном общении, а интонация мирская, слова знакомые, музыка хорошая, вот там все хорошо, а интонация мирская, сразу слышно. Сразу слышно. Вот. А говорит, да вот так вот, да нет, все хорошо, мы же красиво поем с лиатами, все так, так, так. Да хорошо, то красиво, красиво. Но вот интонация не та, интонация не та. Вот суть, друзья, нового языка. Когда в нашей речи ничего не прослеживается мирского. Тебе, Спаситель мой, взывал, моей израненной душой, с надеждой на тебя взираю, и только плачу пред тобой. Простри ко мне святые руки, и от греха меня омой. Хочу забыть я сердце мой, людям все простить.